Вечером я не выдержала. Просто поняла. Больше не могу. Отыскала Галину и попросила присмотреть за моими девчонками пару часов. Странный у нее был взгляд. Нет, не обиженный, хотя она явно все поняла, а виды на игры имела сама. И не злой. Скорее печальный, как у несправедливо наказанной собаки. «Конечно, Алиса», — сказала она. «Беда с так называемыми хорошими людьми. Им плюй в лицо, переходи дорогу, топчи ногами. А они терпят. Хотя, конечно же, это очень удобно». Я двинулась к домику четвертого отряда. По пути спугнула из кустов двух мелких мальчишек, коптивших осколки стекол на костерке из пластиковых одноразовых стаканчиков. Впрочем, спугнула это громко сказано. Пацаны насупились, напряглись, но занятия не прекратили. «Завтра всем дадут специальные стекла», — миролюбиво сообщила я. «А этими порежетесь». «Специальных мало», — резонно возразил один из пацанов. «Мы и сами закоптим. Стаканчики здоровски дымятся». «А края лейкопластырем заклеим», — добавил второй. «И все дела». Я улыбнулась, кивнула им и пошла дальше. «Хорошее поведение у ребят. Независимое, самолюбивое, правильное». Уже подходя к летнему домику и уже слыша звуки гитары, я увидела Макара. Парнишка стоял у дерева, вроде бы и не прячась, но так, что со стороны домика его видно не было. Просто стоял и смотрел на Игоря, сидящего среди своих ребятишек. Услышав мои шаги, он резко обернулся, вздрогнул и опустил глаза. И я все поняла. «Подглядывать нехорошо, Макар?» Мальчик стоял, кусая губы. «Интересно, что он собирался делать? Подстроить Игорю какую-нибудь гадость? Вызвать на дуэль? Или просто сжимал в бессильной злобе кулаки, глядя на взрослого мужчину, накануне занимавшегося любовью с понравившейся ему женщиной? Глупый, глупый мальчик. Тебе на сверстниц надо заглядываться, а не на взрослых, длинноногих, обворожительных ведьм». «Все у тебя еще будет, Макар», — негромко сказала я. «И девушки, и ночь на морском берегу, и...» Он поднял голову, посмотрел на меня, насмешливо и даже снисходительно. «Не будет», — говорили его глаза. «Не будет моря, не будет обнаженной красавицы на кромке прибоя. Все будет по-другому. Дешевый портвейн в грязной общежитской комнатушке. Девица, доступная каждому после второго стакана. Потное, преждевременно рыхлое тело и прокуренный хриплый шепот. Куда суешь, ты, салага?» Я это знала, опытная и циничная ведьма. Он это знал, случайный гость Артека, недолгий посетитель территории дружбы и любви. И нечего нам было прикидываться друг перед другом. «Извини, Макар», — сказала я. Ласково потрепала его по щеке. «Но он мне очень нравится. А ты расти сильным, расти умным, и все у тебя...» Он повернулся и побежал прочь. Почти уже взрослый мальчик, который не хочет терять даже минуты из своего недолгого счастливого лета, который не спит по ночам и придумывает себе другую счастливую жизнь. «Ну что я могу поделать? Дневному дозору слуги люди не нужны. Хватает оборотней, вампиров и прочей мелочевки. Я, конечно, проверю Макара. Из него мог бы получиться великолепный темный. Но очень, очень мало шансов, что в мальчике есть задатки иного. И мои девчоночки, скорее всего, самые обычные люди. И также мало шансов, что задатки иного есть у Игоря. А может, и к лучшему. Если он человек, мы сможем быть вместе. Завулону плевать на такую мелочь, как мужчина-человек у подруги. А вот мужа иного он не потерпит». Задумчиво глядя себе под ноги, я вышла к домику. Игорь сидел на террасе, настраивал гитару. Рядом были лишь двое ребятишек. Костровой Алешка и пухлый, болезненного вида ребенок, который вроде как и не был на костре. Игорь посмотрел на меня, улыбнулся. Ребятишки что-то произнесли и поздоровались, а мы, Ничего друг другу не сказали. Все читалось в глазах. И воспоминания об этой ночи, и обещания следующей, следующих. А еще у него в глазах была легкая смущенная тоска. Будто что-то Игоря очень сильно печалило. Милый, если бы он знал, какова моя печаль, и как мне трудно улыбаться. Пусть уж лучше в тебе не будет задатков и новый Игорь. Пусть коллеги надо мной смеются, перетерплю. А про Завулона ты никогда ничего не узнаешь. И про дозор тоже. И сам будешь удивляться своей удачливости, своему карьерному росту, великолепному здоровью. Я все это тебе дам сама. Игорь провел ладонью по струнам, ласково поглядел на своих ребятишек и запел. Я боюсь младенцев, я боюсь мертвецов. Я ощупываю пальцами свое лицо. И внутри у меня холодеет от жути. Неужели я такой же, как все эти люди? Люди, которые живут надо мной. Люди, которые живут подо мной. Люди, которые храпят за стеной. Люди, которые живут под землей. Я отдал бы немало за пару крыльев. Я отдал бы немало за третий глаз. За руку, на которой 14 пальцев. Мне нужен для дыхания другой газ. У них соленые слезы и резкий смех. Им никогда и ничего не хватает на всех. Они любят свои лица в свежих газетах, но на следующий день газеты тонут в клозетах. Люди, которые рожают детей. Люди, которые страдают от боли. Люди, которые стреляют в людей, но при этом не могут есть пищу без соли. Они отдали б немало за пару крыльев. Они отдали б немало за третий глаз. За руку, на которой 14 пальцев. Им нужен для дыхания другой газ.